течению, навстречу почти неподвижному буксиру. Он слушает сиповатое уханье толстых вальков в уключинах и отзвуки дубовой рощи на обрыве. Ему чудится, что в роще покашливает громадный человек. Он весь ушел вслух, и вдруг сердце его стопорит, падает и летит камнем в пропасть. Это отец его, лоцман Чорбов, подходя к дому и завидя плывущий к буксиру дощаник, дает радостный многословный сигнал своей родной деревне, своей жене, своему сыну Родьке. Сигнал о том, что прибыл лоцман Чорбов. Береговой обрыв и рощи перепевают на разные лады пароходный свисток. И Родион изо всех силенок ложится в свое весло. Потом он снимает с парохода отца, и они плывут назад домой. Буксир скоро остается позади них, отягощенный наливными баржами, глубоко вдавленными в воду, низкими, как плоты. В сумерки они достигают деревни. В дом к ним приходит родня, поглядеть хозяина на побывки. Родион, разиня рот, ловит отцовское слово, и потом ему снятся пароходы, машины, шумный город, весь в пристанях, кричащий, надрывающийся гудками. И он выкликает во сне: «Отдай кормовую!» Рано утром отец на подводе уезжает в город догонять свой буксир. Родька и мать провожают отца до соседней деревушки. И, расставаясь, лоцман Чорбов сухо, точно к слову, говорит, когда через много недель поплывет он назад вниз с пустыми баржами. Детство. Разве вернешь его? Пароход, уплывший навсегда с голубым дымком, в голубых, как небо, флагах. Зачем вспоминать о нем? С тех пор прошло много лет. С тех пор, как лоцман Чорбов после побывки увез своего сына в город. Родион прислонился к стене. Непривычная полудрема обессилила его, он попытался вернуться мыслями к тому, с чего начал, но самые мысли его облекла удивительная оболочка, словно за него думал кто-то другой. Думал, что взвозы круты и тяжелы для подъема, что в ростепели потоки воды буйно мчатся по взвозам в реку, что тогда человек молодеет, и ему делается легко, незаботно. Солнце не может равняться по часовому маятнику, когда шумит и кудряво скачет на булыжнике желтая вода. А вместе с водою, умывающий город, стекает по взвозам к реке, неизвестно откуда, рабочий люд, и следом за ними сор, нечисть и шлак. Едва Родька попал в город, у него ёкнуло в груди. Вот где было всего понаделано. Он попал на берег, загроможденный горами невиданного добра, попал в заварную, набухшую кашу ломовых, грузчиков, боцманов, в гомон, в рев, в свистопляску. Если на белом свете и найдется нескучное место, так это речные пристани. И если наступит когда-нибудь светопреставление, то умирать будет веселее всего на взвозах. Не потому ли, что смерть здесь идет нога в ногу с работой? И на нее оглядывается только тогда, когда она пришла, как смотрит на работу, когда она кончена. Здесь все в приходе и уходе. Здесь вещи, как люди, появляются, чтобы исчезнуть. Здесь треск и скрежет аварий заглушает набатный стук починок, и стук поглощен воплями катастроф, и вопли тонут в грохотах стройки. И вправленные в эту суету гибели и спасения медлительно осторожные поворачиваются на воде суда. Вот где было всего понаделано. Родька всхлипнул, как после плача. Смотреть дольше на окружающее его смятенное великолепие у него не стало мужества. Он сидел на толстом бревне, соединявшем пристань с берегом. Бревно было перехвачено железными обручами. В них вправлены брусья, на которых лежали сходни. По сходням трусцой торопились грузчики, и от их бега бревно мерно гнулось, слегка подкидывая Родьку. «Небось», — сказал он вслух. Это должно было означать, что Родьку ничем не запугаешь, что важно приглядеться ко всему постепенно, и тогда будет так же просто, как в деревне. Он глянул вниз, под сходни. Около берега мальчуганы по колено в воде ловили мальков рубашкой с завязанными рукавами и воротом. Так ловили мальков.